сядем мы с тобою, где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там с неба умолкаем мой хвалою, и Иисусу мы будем служить. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою, вечный день теперь настал. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там с неба умолкает мой хвалою, и Иисусу мы будем служить. Между нами и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там снег умолкает мой хвалою, и Иисусу мы будем служить. Там сияние над рекою, лик Христа мы будем зреть. Кто на землю за тобою не сходил, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою над чудною рекою. Там снег умолкает мой хвалою, и Иисусу мы будем служить.